Мистер Гун встревожен. Вернувшиеся тайноискатели очень удивились, когда услышали от Бетси, что Эрн отправился им навстречу. «Мы его не видели», — сказал Фати. «Наверное, он пошел домой». Бетси рассказала им обо всем, что ей поведал Эрн. На этот раз никто не засмеялся. Одно дело разыгрывать Эрна, потрунивать над ним, и совсем другое — узнать, что из-за их шуток он подвергся побоям. «Значит, старина Гун пошел на Рождественский холм вместо Эрна!» — воскликнул Ларри. «Ну и взбесится же он, когда узнает про наш розыгрыш!» «Надо сказать Эрну, да и Гуну тоже, что стишок написал я», — скрипя сердце, признал Фати. «Гун, конечно, взбеленится, и опять будет страшный скандал». «Это точно», — согласился Пип. «Обойдет наших родителей, всех достанет». «А знаете, Эрн ужасно горд стишком Фати», — сказала Бетси. «Говорит, что это было его единственным утешением вчера ночью. Он никогда не думал, что может сочинить такой шедевр, да еще во сне. Просто не представляю, как мы ему теперь скажем правду. Это будет для него удар». «Здорово мы запутались», — подхватила Дейзи. «Получается, для того, чтобы мистер Гун понял, как несправедливо поступил, надо разочаровать Эрна. Вот он расстроится, когда узнает, кто настоящий автор. Бедный Эрн. И зачем только мы устроили этот розыгрыш? Эрн, конечно, мальчик очень глупый, но совсем неплохой. Даже по-своему довольно милый». «Правда, он ужасный трус», — заметил Пип. «Ничего ему нельзя доверить. Обязательно выдаст». «Хорошо, что мы не посвятили его в настоящую тайну, а то он бы все рассказал Гуну». «Верно, доверять ему нельзя», — согласилась Дейзи. «А все-таки мне его жалко. Интересно, куда он пошел? Домой?» Не дождавшись Эрна к обеду, мистер Гун, который приготовил тушеное мясо с клёцками, сильно рассердился. Сущее наказание этот мальчишка. Забор, как ему было велено, не покрасил, а теперь еще и к обеду опоздал. «Нет, ждать его больше не буду», — решил мистер Гун. «Сам все съем, в следующий раз не опоздает». Мистер Гун так и сделал. Чувствуя приятную тяжесть в желудке, он расстегнул несколько пуговиц на своем кителе, уселся в кресло около теплой плиты и крепко уснул. Сказалась усталость после злоключений на Рождественском холме. Он проспал до вечера и даже не услышал звонка телефона, так как его храп перекрыл «динь-динь-динь-динь-динь-динь» вмонтированного в корпус телефонного аппарата колокольчика. Он проснулся в половине шестого, зевнул, потянулся и посмотрел на часы. «Не может быть! Уже половина шестого!» На всякий случай мистер Гун достал свои большие карманные часы. Они тоже показывали половину шестого. «Целых три часа проспал!» Ошарашенно пробормотал он. «Здорово же я устал! А где Эрн? Почему-то он чайник не поставил». мистер Гун громко позвал. «Эрн! Эрн!» Никто не отозвался. Мистер Гун нахмурился. Куда подевался его племянник? Не пришел ни к обеду, ни к полднику. Наверное, околачивается у своих дружков. Там и пообедал. И уж, конечно, наговорил о своем дяде, бог знает что. Нет, пора положить конец этому безобразию. Мистер Гун быстро заварил себе чай. Еда занимала в его жизни очень важное место. Вдруг он вспомнил, что должен был зайти к мисс Лейси в связи с кражей у нее двух кур. Как он мог об этом забыть? Ведь если бы он отправился туда в половине пятого, как было условлено, то мог бы заодно выпить чаю на кухне с поварихой миссис Теннер, которая каждую неделю пекла восхитительные имбирные пряники. Уж кому-кому, а мистеру Гуну это было отлично известно. Допив свой чай, он пошел к мисс Лейси, но дома ее не застал. По словам миссис Теннер, мисс Лейси была очень недовольна, что мистер Гун не пришел вовремя. Поесть имбирных пряников на теплой кухне не удалось. Раздосадованный мистер Гун, стараясь сохранить осанистость, вышел из дома мисс Лейси на темную улицу. Но где же Эрн? Совершенно недопустимо шляться так долго. А может, мальчишка решил сделать вид, будто убежал? Нет, нет, глупое предположение. Вероятно, он у своих новых друзей. Мистер Гун зашагал в сторону почты. Поскольку совсем стемнело, он включил фонарик, освещая перед собой дорогу. Внезапно на земле что-то блеснуло. Пуговица. Мистер Гун всегда подбирал валяющиеся на земле полезные предметы, в частности, пуговицы. Поднял он и эту. На ней сохранился клочок ткани. Что-то очень знакомое. Да ведь это одно из вещественных доказательств Эрна. Значит, он недавно здесь проходил, подумал мистер Гун, кладя пуговицу в карман. Через несколько шагов он увидел на обочине окурок сигары. «Еще одно вещественное доказательство из коллекции Эрна», — удивился мистер Гун, поднимая окурок. «И почему же он их разбросал?» «А вот и огрызок карандаша. Наверняка с буквами «Е» и «Х». «Точно, он самый». Тряпку мистер Гун не нашел. Ее сдуло ветром в кювет. Вскоре он заметил драный платок. Догадаться, что на нем вышита буква «К», было нетрудно. «Чудеса, да и только!» Тут мистеру Гуну пришла в голову неприятная мысль. «Эти ребята опять меня разыгрывают. Увидели, как я сюда иду, и подговорили Эрна разбросать его вещественные доказательства, чтобы заманить меня в определенное место и натравить свою чертову шавку. А я вот туда и не пойду. Отправлюсь-ка лучше к мистеру и миссис Хилтон и расскажу им о поведении их детей». Мистер Гун повернул к дому Хилтонов. Он был возмущен. Подговорить Эрна разбросать весь этот хлам, чтобы заманить его дядю в ловушку и опять над ним посмеяться? Да за кого они его принимают? Мистера и миссис Хилтон дома не было. «Но дети все здесь», — сказала мистеру Гуну прислуга Лорна. Хотите с ними поговорить, сэр?» «Да, пожалуй», — ответил мистер Гун. «Только сначала скажите Фредерику Троттевиллу, чтобы он попридержал свою злобную собачонку». Когда Лорна зашла в детскую и сообщила о визите мистера Гуна, тайноискатели очень удивились, а Бетси еще и сильно испугалась. Уж не случилось ли что-нибудь плохое? Мистер Гун прошествовал в комнату детей, положил на стол свои находки и, сверкнув глазами, спросил: «Очередные глупые шутки? Подбили Эрна разбросать их на моем пути, да? Сколько можно дурачиться?» Тайноискатели сразу опознали вещественные доказательства Эрна. Фати в недоумении повертел в руках пуговицу и спросил мистера Гуна: «А где Эрн? Мы его целый день не можем найти». Мистер Гун фыркнул. «Ха-ха, так я тебе и поверил. Это я целый день не могу его найти. Уверен, что он прячется где-то здесь. Вы занимаетесь подстрекательством, ясно?» Фати счел это заявление чрезвычайно глупым. «Мистер Гун, мы не видели Эрна с раннего утра, когда он ненадолго заходил к Бетси. Где он?» Мистер Гун почувствовал легкую тревогу. Фати, похоже, не врал. Но если Эрн не был у тайноискателей, куда же он пошел? Решил совсем убежать от дяди? Нет, исключено. На такой поступок у него духу не хватило бы. Мистер Гун пристально посмотрел на озадаченных тайноискателей и немного повысил голос. «Откуда я могу знать, где этот сорванец? Он мне только головную боль причиняет, как и вы. Учтите, я все знаю о вашей тайне. Да-да, о грабителях и похитителях с Рождественского холма мне известно больше вашего». «Очень рад», — сказал Фати так вежливо, что мистер Гун побагровел. «Может быть, вы сумеете раскрыть это дело раньше нас. Но сейчас главное — выяснить, где Эрн. Он был очень расстроен, когда разговаривал утром с Бетси. По его словам, вы очень жестоко с ним обошлись вчера ночью, мистер Гун». У мистера Гуна даже дыхание сперло от возмущения. Наконец он, заикаясь, произнес: «Я с ним жестоко обошелся? Чушь! Я угостил его тростью, потому что он вел себя грубо и вызывающе». Фати колебался, признаться ли Гуну, кто настоящий автор издевательского стишка. Нет, сначала лучше сказать об этом Эрну. Вот только где же он? Фати был в недоумении. Он снова посмотрел на вещественные доказательства. Те самые, никакого сомнения. Правда, не все. «А остальные вы не нашли, мистер Гун?» — спросил он. «Хе-хе, тебе лучше известно, где Эрн их разбросал», — фыркнул мистер Гун. «Я их искать по всей округе не собираюсь». «А где вы нашли эти?» — спросил Ларри. «Будто сам не знаешь», — саркастически сказал мистер Гун. «Там, где вы их бросили. Или Эрн бросил. На Кендлмас-Лейн». «А почему Эрн там оказался?» — — удивилась Бетси. Мистер Гун немного помолчал, потом спросил. «Так вы и в самом деле не знаете, где он?» Беспокойство его усилилось. «Вот будет номер, если Эрн убежал из-за дядиных побоев. Может, домой отправился?» Мистер Гун решил позвонить одному своему другу, который был знаком с мамой Эрна, и попросить его под каким-нибудь предлогом зайти к ней и выяснить, не вернулся ли он. «Мы вам уже сказали, что не знаем, где Эрн!» — нетерпеливо ответил Фати. «Не удивлюсь, мистер Гун, если бедняга сбежал от вас из-за вашего жестокого обращения». На этот раз мистеру Гуну сказать было решительно нечего. Предположение Фати только усилило его собственные опасения. «Да, очень нехорошо получилось». Мистер Гун начал сожалеть о своей ночной расправе над Эрном. Вскоре он ушел к себе домой, к большому облегчению Пипа и Бетси, которые очень боялись, как бы он не дождался прихода их родителей и не стал бы опять жаловаться. «Странная история», — сказал Фати, отстегивая поводок от ошейника Бастера, которого он держал у своих ног все четверть часа, пока в комнате находился мистер Гун. «С утра куда-то запропастился, разбросал по Кендалл Маслейн вещественные доказательства. Почему?» «Карман продырявился», — предположил Пип. «Вряд ли», — усомнился Фати. «А может быть, ему просто надоело таскать с собой весь этот мусор», — сказала Бетси. «Чепуху, говоришь?» — поморщился Пип. «Пойду-ка я искать остальные вещественные доказательства», — сказал Фати. «Не нравится мне все это. Уж не случилось ли с нашим Эрном что-нибудь плохое?» Вместе с Бастером он отправился на Кендалл Маслейн, освещая дорогу фонариком в поисках остальных вещественных доказательств. Поначалу ему ничего не попалось. Лишь дойдя до поворота, за которым дорога 2 или 3 километра шла среди полей, а потом вела в лес, к причуде Гарри, Фати нашел недостающие вещественные доказательства и остановился, пытаясь угадать, что же все-таки произошло с Эрном.